Глава 4. Застава. Среда, 23 апреля. Время 04:35. Ворман проснулся весь в холодном поту в тот же самый момент, когда проснулись и все остальные. Но его разбудил непротяжный крик Грюмштата. Тот находился слишком далеко, и он не мог его слышать. Нечто другое вырвало капитана из сна. Это было чувство, что сейчас свершилось что-то страшное и непоправимое. Через минуту Ворман, наспех облачившись в рубашку и брюки, уже бежал вниз по лестнице. Люди начали собираться во дворе, со страхом прислушиваясь к нечеловеческому вою, который, казалось, несся одновременно со всех сторон. Не теряя времени, капитан тут же отправил троих с оружием проверить подвал. Сам он пошел вслед за ними, но, дойдя до середины двора, увидел, что двое уже возвращаются назад. Оба были бледны, со стиснутыми зубами и сильно дрожали. «Там мертвец», – тихо сказал один из них. «Кто?» – похолодев, спросил Ворман, устремляясь к подвальной лестнице. «По-моему, Люц, но я не уверен. Головы нет». Труп в военной форме ждал его в центральном коридоре подвала. Он лежал на животе, засыпанный мелкой каменной крошкой, без головы. Но голова не была отрезана или отрублена. Она была именно сорвана с плеч. И над лохмотьями окровавленной кожи торчали уродливые обрывки сосудов и связок. Солдат был рядовым, и это все, что удавалось сказать о нем с первого взгляда. Второй солдат сидел рядом, диким, безумным взглядом уставившись в зияющий перед ним пролом стены. Ворман внимательно оглядел его, и тот вдруг издал такой жуткий надсадный вой, что у капитана мороз побежал по коже. «Что здесь случилось?» – строго спросил Ворман, но солдат не реагировал. Тогда он схватил его за плечо и грубо потряс. Но глаза рядового оставались пустыми и безучастными. Он даже не понимал, что перед ним стоит командир. Казалось, бедняга настолько ушел в себя, что весь окружающий мир перестал для него существовать. Понемногу в подвал начали заглядывать со двора другие солдаты, желая выяснить, что здесь произошло. Собравшись силами, Ворман вернулся к обезглавленному трупу и пошарил у него в карманах. В бумажнике он нашел послужную карточку на имя рядового Ганса Люца. На своем веку Ворман повидал много мертвых, но то, что предстало перед ним сейчас, не шло ни в какое сравнение с многочисленными жертвами войны, которых ему столько раз уже доводилось видеть. Сейчас ему стало невыносимо плохо, ведь гибель на поле боя никогда не была такого личного плана, как здесь. К тому же эта смерть просто сводила с ума своей дикостью и уродством. И в голове вертелся один вопрос. Так вот что случается с теми, кто пытается выломать крест из стены. Пришел Остер с керосиновой лампой. Когда ее зажгли, Ворман осторожно заглянул в темноту пролома. В свете лампы стали видны голые стены узкого каменного лаза. Изо рта шел пар. Здесь было холодно. Гораздо холоднее, чем снаружи. И еще этот затхлый запах. И еще что-то кроме него. Какая-то разом нахлынувшая тоскливая обреченность, отчего сразу захотелось назад. Но на него смотрели солдаты. Ворман медленно приблизился к источнику сквозняка. Это была большая неровная дыра в полу. Вероятно, один из камней раскололся и рухнул вниз, когда обвалилась стена. Под ногами чернела бездна. Капитан поднес к отверстию лампу, и она осветила крутые ступени, ведущие в открывшееся под подвалом глубокое подземелье. Эта узкая неровная лестница была сплошь усеяна битым камнем. Один из обломков выглядел по-странному круглым. Наклонившись к нему, Ворман еле сдержал вопль ужаса. Бессмысленным, остановившимся взглядом на него смотрела голова Ганса Люца с разорванным, окровавленным ртом.